Квартира Лены. Лена и Ратова и ее тетя пили кофе в столовой. Тетя милая, мне вчера показали отснятый материал с твоими сценами. Это бесподобно! Не надо, Леночка, это слишком грубая лесть. Это сказала не я, а режиссер. Он пообещал, что будет занимать тебя в следующем фильме. Дай бог, тетя перекрестилась. Хоть в старости немножко поиграю. А Вадим написал тебе роль в новой пьесе. Ее тоже будут ставить в театре Левантовского. Спасибо ему. Но тебе не кажется, что он дарит тебе слишком дорогие подарки? На такую шубку гонораров не хватит. Тетя, какая разница, откуда у него деньги, если он тратит их на меня? Лена, мне приходилось в свое время сталкиваться с людьми, которые тратили больше, чем зарабатывали. Это всегда плохо кончалось. Ах, тетя, давайте пить кофе. Вадима знает вся Москва. И если что, я о его темных делах знала бы первое. Ой, смотри, Леночка, сейчас другое время. Тетя милая, для красивой женщины оно всегда одинаковое.